Глава 10. «Так, успокойся. Вдохни и выдохни», — тихо и размеренно произнес я. «А теперь говори. Там парни, парни, что были с вами, они дерутся», — заикаясь и нервничая, произнес Низ. А после с неуверенностью добавил. «Вроде с коренными». «Твою ж», — выдохнул я. «Где? Давай показывай», — подтолкнул Низа к выходу, и парень тут же рванул вниз по лестнице, а следом за ним и мы с Робом. Выскочив на улицу, мы неслись со всех ног за Низом. У него хоть и было сбившееся дыхание, но он бежал довольно быстро. «Джон!» — сбивчивым голосом окликнул меня Роб. «Я револьвер не взял, он остался у меня в пивоварне». «Вот же, блять!» Я инстинктивно хлопнул правой рукой по левому боку, где у меня всегда был револьвер. Я тоже оставил его в баре. Возвращаться уже поздно, придется кулаками помахать. Подбегая к перекрестку улицы неподалеку от лавки Отхана Тула, я заметил своих парней. Это была не драка, а настоящая кровавая бойня. Вблизи стало понятно, что численное превосходство было на стороне коренных, и они этим активно пользовались. На Ламанте висели аж трое. Они, словно гиены, вцепившиеся в добычу, пытались повалить здоровяка на землю. Вот Дона прилетает хорошая подача в голову, и он кулем падает на землю и не шевелится. Злость и бешенство начали разгораться во мне, а на глаза словно упала красная тряпка. «Наших бьют!» Пара мгновений, и я уже рядом. С разбега ногой в грудину я снес одного из ублюдков, висящих на Ламанте, а когда он упал, еще ему добавил в голову. Как заправский футболист бьет по мячу, так и я зарядил. Роб же вовсю уже включился в драку, начав месить кого-то. Короткий взгляд по сторонам, и я с удивлением увидел, как Низ с какой-то палкой наперевес зарядил по хребтине парню, который повалил Бартлея. Пока я отвлекался, глядя по сторонам, ко мне подскочил один из противников и попытался пробить в голову. Нырок вниз, и его кулак проходит мимо. Круговерть боя закрутила меня, и я не стоял на месте, раздавая удары направо и налево. Мне некогда было стоять на месте. Я бил и сам, и получал удары. А потом все будто резко закончилось. Стоять остались только мои парни. Я с удивлением крутил головой по сторонам, пытаясь осознать, что все закончилось. Короткий взгляд, и я вижу, как Риган продолжает избивать какого-то бедолагу. Он сидел на животе парня, держа его правую руку у него за головой, своей же правой рукой долбил ему по лицу. Парень уже не сопротивлялся и, по всей видимости, был без сознания. Я подскочил сзади, схватил Ригана за шиворот и попытался оттащить его. Но он в пылу азарта или гнева начал брыкаться и с еще пущей злостью вдалбливать в землю своего поверженного противника. Мне на помощь подскочил Ламант. «Успокойся, дружище. Все, мы победили», — произнес Ламант. И также попытался стянуть Ригана со своей жертвы. И нам это удалось. У Ригана были бешеные глаза, а все лицо в крови. Пару мгновений он смотрел на нас с непониманием и дышал, как загнанная лошадь. Секунда-другая, и он начал успокаиваться. Даже поднял руки. «Красавчик!» — громко произнес я и похлопал Ригана по спине. После подошел к парню, которого только что избивал Риган, и пощупал пульс на шее. «Пульс есть, значит, живой». Потом проверил еще у двоих, лежащих без сознания коренных. Все оказались живы. А дальше я направился к Дону. Если честно, было немного страшновато, поскольку только он из наших лежал без сознания. Прижав пальцы к шее, я почувствовал легкое колебание пульса. Фух. Тут же словно камень с сердца упал. Я почувствовал облегчение. «Берите аккуратно Дону и несите его в пивоварню», — громко приказал я, а сам подошел к Низу и помог ему подняться. Ламант и Бран тут же исполнили мой приказ и подняли Дону, потащив в сторону пивоварни. «А с этими тварями что будем делать?» Отдышавшись и поднявшись, спросил Риган. «Ничего», — ответил я. «Пусть уползают. Это им будет уроком на будущее. Будут знать, как на нашу землю уступать». Риган сплюнул кровью землю, что-то зло пробурчал себе под нос в сторону лежащих на земле коренных и поковылял вслед за Ламантом и Браном. Роб взял под руку Барклая, и они тоже медленно поковыляли. Вот только было непонятно, кто кому помогает идти. С горем пополам мы добрались до пивоварни. Конечно, пока шли, многих жителей напугали своим видом. Вошли в пивоварню, а там строители, увидев нас, тут же бросили свои дела и молча вытаращились. «Все нормально», — сказал я спокойным голосом. «Продолжайте работать». Мы поднялись наверх по лестнице в ту комнату, где я хотел сделать рабочий кабинет. Поскольку мебели еще не было, парни уселись кто на пол, кто на строительные леса. «Роб, принеси ведро воды, надо раны промыть». Роб кивнул и, прихрамывая, спустился по лестнице. Я окинул взглядом парней, у всех без исключения были разбиты лица и кулаки. «Эта тварь, походу, сломала мне нос», — прогундосил Риган, схватив нос двумя пальцами, после чего резко их отдернул. И я подошел ближе, хватил его двумя руками за голову, откинул ее назад и внимательно посмотрел на нос. «Да, сломан. Но тебе повезло, хрящи на месте», — буркнул я и отпустил парня. «Я в своей прошлой жизни много разбитых лиц повидал и в данном случае мог с уверенностью сказать это». Тут Роб принес ведро воды и пару полотенец. Парни поочередно мочили полотенце и обтирали лица от крови. «Эх, хорошо мы их отделали», — довольно произнес Риган, аккуратно оттирая свое лицо. «Это да. А то ж пусть знают. А вы видели, как я ему втащил?» Полетело со всех сторон, и парни начали хвастаться друг перед другом. «Потом обсудите», — громко произнес я. «Что вообще произошло? С чего началось?» начал гундосить Риган. «Они сами? Мы подошли к ним, ну и пошло-поехало». «Да кто-нибудь может мне внятно объяснить, что произошло?» Обводя парней взглядом, прошипел я. «Джон, мы лишь выполняли твое распоряжение», — протянул Ламонт дрогнувшим голосом. «Так, начало хорошее, продолжай», — уже более спокойно произнес я и подошел к Ламонту, уставившись на него снизу вверх. «В общем, мы, как обычно, обходили квартал и увидели этих». Ламонт сглотнул. «Они пристали к какому-то парню. Мы остановились посмотреть, что будет дальше. Но они продолжали. То под затыльник ему дадут, то под жопник. Тут мимо проходила женщина. Они отшвырнули его, подбежали к ней и окружили. Парень тут же со всех ног дал дёру. Один из этих попытался задрать женщине платье. Тут мы рванули к ним. Но вот, собственно, с этого все и началось». «Да, именно так и было», — буркнул Низ. «Я видел, как коренные приставали к женщине. Риган первый подошел и сказал, что они ведут себя неподобающе, да еще и не на своей земле. На что один из них ответил, что, мол, нам еще ирлашки будут указывать, как себя вести, и ударил Ригана первым. Тут же все остальные накинулись на парней». «Значит, они первые начали», — я перевел взгляд на Ригана. Тот лишь молча кивнул. «Но если это все так, как вы рассказываете, то...» Я на пару секунд задумался. «То вы молодцы, парни, но впредь оценивайте свои силы. Вот что бы было, если бы Низ не прибежал и не сказал, что вас там избивают?» Парни тут же перевели взгляд на Ниса. «Нас никто не избивал», — буркнул Риган. «Мы бы и сами справились». Мне настрой этого парня нравился. Дерзкий, самоуверенный, но он явно перегибает. Может, он и не так плох, как показался мне с первого взгляда. «Как бы то ни было, вы молодцы. Можете считать, что испытательный срок прошли, и это было боевое крещение». Я ухмыльнулся. «Кстати, как там Доно?» «Со мной все нормально», — ответил он стонущим голосом. «Я, наверное, подвел вас, но я не ожидал, что будет так. Я бы смог». «Ты тоже молодец», — перебил я его. «Главное, ты был со всеми и стоял до последнего, а я это ценю». «Надо бы для таких случаев какого-то доктора хоть найти. Роб, ты наверняка помнишь доктора Адама». «Да как его можно забыть?» — ответил Роб и инстинктивно потрогал рукой свой шрам на груди. «Да где мы такого найдем? Я переговорю с Ларри, может, он чем подсобит». Когда парни отдышались и пришли в себя, я еще раз осмотрел их на предмет каких-либо травм. Разумеется, я не доктор, но осмотрел как смог. Парни, кроме как на головную боль, сломанные носы и разбитые губы, не жаловались. «Думаю, на сегодня подобных приключений не произойдет, так что можете идти по домам отдыхать. Ну а завтра жду вас всех снова к обеду». Парни потихоньку, нехотя, двинулись к выходу. Мы же с Робом остались на месте, поскольку хоть и вечерело, но работы у нас с ним было еще предостаточно. «Мистер Браун!» «Джон!» — послышался голос позади меня. Я обернулся и увидел стоящего, переминающегося с ноги на ногу Ниса. «А можно я тоже завтра приду?» «Да, конечно, приходи. Для тебя тоже найдем работу», — ответил я. Парень улыбнулся и побежал вниз по лестнице. и, по всей видимости, разбитые губы и фингал под глазом его уже не беспокоили. Я смотрел ему вслед и слышал его шаги, пока он не выскочил на улицу. «Ну и какую я ему могу дать работу?» — буркнул я себе под нос. «Конечно, мне парня жалко, больная мама и все такое. Не отпускать же его вместе с Риганом на улицу». «Тут ты зря», — ответил Роб. «Видел, как парень кинулся в толпу коренных. Я поджал губы. Так что нормальный парень, а если не хочешь отпускать его на улицу, то пусть тут помогает». На следующий день, как и договорились, парни пришли ближе к обеду. Зрелище было то еще. Все перекошенные, лица опухшие и разбитые. Нет, таких точно нельзя было выпускать на улицу. Они всех жителей окрестных улиц распугают. Нет, парни, в таком виде вам в город нельзя. Отдохните сегодня. Кто хочет, или лучше поработайте здесь, произнес я, окинув взглядом стоящих парней. А что делать-то надо? Первым спросил Риган. Ты видишь, какой здесь бардак? Нужно привести все в порядок, ответил я. «Стены, перегородки обновить». «Ха, Джон», — протянул Низ, — «я могу за эту работу взяться. Мой отец был плотником, ну и научил меня кое-чему». Я тут же обернулся и посмотрел на Роба. Тот демонстративно ухмыльнулся, и я глубоко выдохнул. «Ну хорошо, приступай. Нужно восстановить перегородки, так как они были в первозданном виде. Но остальные будете помогать Низу, а мы с Робом пока сами прогуляемся по улицам». Мы вышли на улицу, а поскольку сегодня была пятница, нам нужно было собрать плату с торговцев. На удивление, те нас встречали чуть ли не с улыбками и без лишних слов отдавали деньги. Неужели начали уважать? Или же это страх? Эта мысль витала у меня в голове, пока не раздался женский голос позади. «Мистер Браун!» Я обернулся. Передо мной стояла женщина лет 30, с довольно симпатичными чертами лица, в темном пальто и забавной шляпе. «Простите меня, мистер Браун, но я хотела выразить вам свою благодарность. Если б ваши парни вчера не заступились за меня, я даже не знаю, что со мной могло бы случиться. Спасибо вам за признательность. Рады были помочь. Мы в дальнейшем будем стараться оберегать жителей от различных неприятностей», ответил я и кивнул. Женщина в ответ улыбнулась и также кивнула, после чего пошла в противоположную сторону. «Это что сейчас такое было?» — пробубнил Роб. «Нам выразили благодарность? Не могу поверить. Но, судя по голосу, она американка». «Да, я тоже заметил, что она без акцента говорит. Так что вчера парни правильно все сделали. А то эти уроды не разбирают, свои, чужие», — ответил я, глядя вслед уходящей женщине. «Ладно, давай поторапливаться. Мне нужно будет еще к Ларе успеть, отдать ему долю». Мы обошли все торговые лавки в квартале хозяев, которые нам платили, и собрали деньги за неделю. «Давай двигай к пивоварне», — буркнул я. «Посмотришь, что там сваляли наши работнички за день, а я пойду к Ларе. Меня не ждите, если буду задерживаться. Вечером я к тебе заскочу». «Хорошо», — ответил Роб и кивнул. Я же двинулся в сторону бара, где должен был ждать меня Ларе. Добрался до бара я довольно быстро. Как и в другие дни, в баре было многолюдно. Окинув взглядом заведение, я увидел Ларри, стоящего возле своего излюбленного столика. Но в этот раз он был не один. Его окружали парни. Двое стоящих за плечами Ларри мне показалось смутно знакомыми. А вот троица напротив него была совсем незнакома. Один из незнакомцев явно что-то доказывал Ларри, размахивая руками. Из-за громкого шума, стоявшего в баре, я не слышал, о чем они говорили, и решил подойти поближе. Подходя, заметил, что парни, стоящие возле Ларри, напряжены. Ларри же, наоборот, стоял расслабленно и курил сигару, выпуская огромное облако дыма в потолок. Заметив меня, он поднял руку и жестом подозвал. «Вот, собственно, давай и спросим у самого возможного участника истории, что ты пытаешься мне донести», произнес медленно Ларри, указывая на меня. «Вот, Джон, познакомься. Это Энтони». Я посмотрел на стоящего перед Ларри высокого парня, худощавого и лицом похожего на хорька. Его глаза постоянно нервно бегали по сторонам. «Энтони?» — переспросил я. «Да, Энтони. Тот самый, что работает на Фрэнке Молотка», — добавил Ларри. «Он говорит, что мы якобы без всяких на то причин избили его парней. Может, ты расскажешь, что там произошло?» «Хм, с большим удовольствием», — ответил я. и осмотрел парней, стоявших рядом с Энтони. «Твои парни получили по заслугам», — начал я и перевел взгляд на Энтони. «Мы научили их хорошим манерам, поскольку они вели себя неподобающе, да еще и на чужой земле. Вы попросту напали на них и избили», — вскривившись, эмоционально произнес Энтони. «Нет», — протянул я, — «это твои парни приставали к прохожим, а женщину и вовсе попытались изнасиловать прямо на улице среди белого дня». Тут я приукрасил. Мои парни лишь выполняли мой приказ, чтобы на улицах было тихо и спокойно. К тому же ни один из ваших не погиб, ведь так? «Так», — протянул Энтони, — «но они чудом остались живы». «Это точно. В следующий раз, если не научатся себя вести, исход будет более плачевным», — ответил я и посмотрел на Ларри. Тот лишь одобрительно ухмыльнулся. «Разговор окончен», — буркнул Ларри и затянул сигару. «Как я и говорил, мои парни не могут без причины нарушить договоренности. Я в этом уверен». «Об этом все равно узнает Фрэнки Молоток», — фыркнул Энтони и дернул головой в сторону, дав знак своим парням, после чего их троица покинула бар. «Можете быть свободны», — сказал Ларри, посмотрев на парней, что стояли рядом с ним. Те кивнули и не спеша пошли к барной стойке. «Присаживайся», — буркнул Ларри и сделал жест рукой. Я присел за стол и достал деньги из внутреннего кармана пиджака. Отсчитав нужную сумму, положил на стол перед Ларри. «Твоя доля», — произнес я и откинулся на спинку стула. «Хм, хорошо, что не забываешь об этом», — ухмыльнувшись, протянул Ларри, сгреб деньги и положил их в карман. «Расскажи, что там за херня произошла, из-за которой эта псина приперлась сюда с претензиями?» «Ты мне на карте показал квартал, за которым я должен следить и поддерживать порядок, так?» — ответил я. Ларри в ответ кивнул и затянулся сигарой. «Так вот, я выполнял свою работу. Не хочу, чтобы какие-то ублюдки на моей территории вели себя неподобающе. Или мне нужно было стоять и смотреть, как они пристают к женщине? Или, более того, помочь им еще?» «Нет, ты все правильно сделал, хвалю. Просто уже давненько там никто коренных так не отделывал, что аж их старший прибежал к нам», — улыбнувшись, произнес Ларри. «Кстати, как там у тебя продвигается ремонт?» «Довольно неплохо. На выходных будем мебель ставить на втором этаже. А бар, думаю, откроем через месяц». «Вряд ли ты на выходных что-либо сделаешь. Или забыл, что завтра рождественский сочельник, а послезавтра Рождество», — буркнул Ларри. «И тут я вспомнил, а ведь действительно ирландцы, да и местное население — католики. А я-то думал, почему они наряжают дома задолго до Нового года? Ведь это я привык к празднованию 31 декабря. Отдохни эти пару дней, купи подарки детям. На Рождество все наши идут в церковь с утра, так что и ты там должен быть с семьей», — настойчиво произнес Ларри.